прохлада. У той горы, где море без вод. У той горы, где синяя прохлада. У той горы, где море без вод. У той горы, где синяя прохлада. У той горы, где море без вод. И без свисали ветки винограда зеленым водопадом на балкон. И было это солнце утреннее сонным, и тени вниз летели со скалы. И было это море невесомым, и были эти сны не тяжелы. У той горы, где синяя прохлада. Шла ко мне по гулкому причалу, несла в ладонях запахи тепла. И улетали старые печали, и жизнь такой безоблачной была. И было это солнце утреннее сонным, и тени вниз летели со скалы. Синяя прохлада, у той горы, где море без вод. У той горы, где синяя прохлада, у той горы, где море без вод. Прохлада у той горы, где море.